Савва подошел к девочке и спросил на знакомом ему языке сербских цыган. «Турамани?» «Да, господин», — ответила девочка. «А откуда ты, красавица?» «Из Дурицы, мой господин». Савва вздрогнул, это цыганское село находилось в нескольких километрах от Рагузы на землях его отца, Луки Владиславича. «Как же ты попала на помост, родимая?» «Пришли черкесы, всех пожгли, меня и сестер моих в Рагузе продали, а теперь хозяин хочет за меня выкуп или грозит отдать янычарам в казарму». Подошел хозяин, маленький толстый грек, с крючковатым носом на гладком, лоснящемся от пота жирном лице, и выпуклыми, как у куклы, черными глазами. «Этот товар дорого стоит, эфенди. Она дочь барона, и за нее он может отдать все золото этого колдовского племени. Она и петь, и танцевать может, и на картах погадает, и в любви утешит. Им нет равных в этом деле. Сколько же ты хочешь?» 1000 золотых, эфенди, это немного, ты получишь много больше, если продашь ее. Даю 500 и по рукам». Они торговались, шумно наступая друг на друга, уступая по лире. Наконец Савва не выдержал, сплюнул и выругался по-русски. «Господин понимает язык русов?» — спросил хозяин. «Да, а что? У меня имеется товар, подороже этого. Подожди». Он хлопнул в ладоши, и двое стражников вывели из рваной палатки двух человек. Один громадный, заросший черной бородой мужик, одетый в рванье, которое, по-видимому, когда-то было формой русской армии, другой бледный, худой, болезненного вида молодой человек, оба закованы в железо. Гремя кандалами, они приблизились к спорящим. «Вы русские?» — спросил Савва. «Да», — слабо ответил молодой. «А ты? Не знаком ли тебе рагузинский Савва или граф Петр Толстый?» «Ну и ну, я и есть тот, которого ты ищешь, Савва, я, государев порученец. Имею поручение государя нашего Петра Алексеевича. Царево слово и дело. Наконец-то. Ну ты, хорек, покупаю всех троих за 1000. 1200, эфенди. Да пропади ты пропадом. Освободи их». Развязав пояс, Савва отсчитал деньги, свое годовое жалование. «Ничего, Толстый все вернет». Подозвал повозку, запряженную двумя возчиками, и Савва и все три его приобретения отправились в гостиницу. Глава 6. Политес. В покоях посольской гостиницы на мягких подушках сидят четверо мужчин. Двое в богатом турецком одеянии, двое в бедных, но чистых халатах. На ковре лепешки, финики, холодное жареное мясо, шаварма и греческое вино в больших зеленых медных кувшинах. Прислуживает молодая цыганка, Земфира, подливая вино в чаши. Старший стола, посол государев, Петр Андреевич Толстый, безбородый тучный, с маленькими хитрыми глазками, больше похожий на евнуха, облокотился на руку и тяжко вздыхает. Говорят по-русски, в полголоса. Алешка Синельник рассказывает о злоключениях дороги, о бое под Берючим кутом, о ранении, как раненый, схваченный татарским арканом, очнулся в вонючем трюме невольничьей филюги, как выходил его Давыдка, отпаивая гнилой водой и смачивая раны кровавой мочой. Передал и государево поручение. Граф Толстый надувал недовольно пухлые мятые щеки и скептически покачивал головой. Савва сидел, уставившись в пол, ничем не выдавая своих чувств. Задание государя было почти невыполнимым. И Савва, и Толстый были почти все время на виду, шпионы сновали повсюду. Следили и султановы люди, и соглядатай паши, и шпионы французские, и аглицкие, и свейские. Конечно, связь Саввы с Зейнаб была известна паше, но этот факт хитрый царедворец решил использовать при случае для своих дальнейших целей. А цели у него были великие, ни много ни мало, трон. Игра шла большая. На этом фоне организовать похищение из гарема и провести отрока эфиопского через всю порту было делом почти безнадежным. Земфира смотрела влюбленными громадными глазами на своего спасителя, когда подливала вино, и неслышно исчезала в темном углу покоев. Наконец Савва поднял глаза. «Для реализации плана надо устранить пашу, надо натравить на него султана, а еще лучше султаншу мать, реально управляющую двором. Только в этом случае, в случае опалы и казни паши, его гарем остается без хозяина, а замысел его на время теряет свою значимость. В это время султану будет не до пленников, тогда-то можно и осуществить задуманное. Значит, надо сосредоточиться на главном. Надо дискредитировать Ахмеда пашу, вызвав в сердце султана ревность и подозрение. Это часть работы уже Петра Толстого. Он должен добиться аудиенции у Ахмеда III и на ней принести слова благодарности Ахмеду паше за его старания в деле мира между нашими державами. При этом надо всячески подчеркивать его качества, как великого государственного деятеля, мудрейшего и успешного. Одновременно Савва должен научить Зейнаб, чтобы ночью на ложе заговорила она с Ахмедом Пашой о том, что де пора ему и о великом престоле подумать. Шпионы и евнухи обязательно донесут султанше. Но этого мало, нужны реальные подтверждения предательства и злокозненности визиря. Решение пока не приходило, разошлись под утро, с первыми барабанами, с первой стражей, определили, что бывшие пленники будут жить пока у Саввы под видом его слуг. Большой политес разворачивается нынче на просторах Восточной Европы. Великий шелковый путь, закупоренный исламской портой Сулеймана Великолепного, требовал новых каналов движения товаров и разрастающихся агрессивных и динамичных западных капиталов. И такой путь был пробит растущей мощью России. Не Петр призвал иноземцев на Русь, он только приоткрыл форточку, как напор немцев, голландцев и австрийцев пробил многовековую косность Великой Степи. Грозными предвестниками этого неотвратимого движения были гугенотские войны, 30-летняя война, порождение закупорки товарных потоков. Все новые и новые территории втягивались в орбиту нового передела мира. Не случайно одновременное правление великих тиранов, Карла V и Филиппа II, Елизаветы Великой, Ивана Грозного, Стефана Батория, Сулеймана Великолепного, Шаха Аббаса и императора Кансю. Не случайно и разрушение их империй. Вот и сейчас новые великие императоры и короли строят в крови всеевропейской войны новый мир, новый политес. Капитал не знает границ. Растущая мощь бурбонской Франции требует новых торговых путей. Людовик Великолепный вознамерился объединить в своих руках все французские и все испанские владения. Он заинтересован также в полном контроле и над восточной торговлей. Но союз с Англией, Голландией и империей Габсбургов стоит на пути его агрессивных устремлений. В это же время протестантская Швеция стремится взять под свой контроль новые восточные торговые каналы. Ей мешает строптивость саксонца Августа и возрастающая мощь новой России. Первый успех под Нарвой, полный разгром русской армии, не решил стратегических задач, товарищ К. Петр не выведен из игры, а Порта меньше всего заинтересована в его разгроме. Гибель Петра означает выбрасывание Порты из мировой политики, товарищ К. Шведы прочно сядут на восточную торговлю. Но и победа Петра не сулит Отаманской империи ничего хорошего. Единственная возможность для Порты сохранить свое транзитное преимущество – византийская политика лавирования и взаимного истощения могучих северных соседей. После падения Азова при дворе сложилось две партии – партия войны и партия мира. Партия войны, вдохновляемая Ахмед Пашой, требовала немедленного вступления Порты в войну и сокрушения Петра. К этому же подталкивала Порту шведская и французская дипломатия. Партия мира, которую возглавила султанша, наоборот, жаждет мира с Россией, пока та воюет со шведами, и в этом добрососедстве видит для империи сохранение своего высокого статуса в мировой политике. Так, или примерно так, рассуждал Петр Толстый, сидя в своих посольских покоях после ухода гостей. Выбор правильной позиции России позволит ей вступить в европейскую семью народов и получить все выгоды от всеевропейской войны, политики и торговли. Самоизоляция, гибель для страны, для всего православия, но и аморфное следование в колее корыстной, жадной и беспощадной европейской политики приведет Россию на обочину истории. Пример тому – Речь Посполита, некогда могучая восточноевропейская держава, а ныне жертва, раздираемая более сильными хищниками, Швецией, Саксонией и Россией. Основной помехой поставленной цели является шведское владычество на Балтике. Государь правильно наказал Толстому, надо объяснить Ахмеду III и особенно султанше, что только мир с государем позволит Порте оставаться субъектом мировой политики и извлечь все выгоды из своего промежуточного положения. Как нейтрализовать партию войны, как устранить всемогущего великого визиря? Французские и шведские дипломаты подталкивают Ахмеда Пашу ко все более и более решительным действиям. Он уже и не скрывает своего презрения к молодому, неискушенному и, как ему кажется, слабовольному правителю. Послы просят аудиенции у Ахмеда Паши, вызывая в сердце Ахмеда III бессильную ярость и ревность. Ахмед Паша и планирует использовать этого эфиопского отрока для наведения смуты на Руси, но его сила и есть его слабость. Он недооценивает силу и влияние султанши-матери. Надо его спровоцировать на преждевременные действия, на государственный переворот. Обычно перевороты осуществляет гвардия султана, многотысячная армия янычаров, находящихся под управлением и накормлением у великого визиря. Значит, надо проплатить султану Оглу, командиру янычаров, чтобы он выступил против трона. Султан Оглу, могущественный повелитель самой стойкой в мире пехоты, кур-христианин, проданный в рабство 8 лет от роду, ненавидящий все турецкое, преданный только золотому тельцу и своей плоти. План операции почти созрел, оставалось проработать детали. По реализации плана достигались сразу две цели: первая — победа партии мира и обеспечение временного мира с Россией, так необходимого государю для войны с Карлом, и вторая цель – появляется возможность похищения отрока и выполнения Петрова наказа. Глава 7. Братуха, любимый мой, что с нами будет? Зейнаб в ужасе прижалась тоненьким дрожащим телом к Савве. В прорези окна лился мерцающий кроваво-красный свет факелов, слышались гортанные выкрики, воинственные завывания и крики ужаса, перемежающиеся звоном сабель и одиночными выстрелами. На улицах столицы шел настоящий бой. Восстание янычар, имеющее целью свержение Ахмеда III и возведение на престол великого визиря Ахмед-Паши, подавлено сипахами, остатки разрозненных отрядов восставших янычар вылавливаются по всему городу и по всей империи. В Измире казнено несколько тысяч бунтовщиков. Сам Ахмед-Паша явился с повинной и сейчас, закованный в цепи, брошен в зиндан. Его сторонники вырезаются по всей стране. «Послушай, девочка, ведь ты же не хочешь попасть в порт или к сипахам в казармы. Окажи услугу. Выведи сегодня ночью из вашего гарема ту эфиопку с младшим отпрыском, про которого ты мне говорила. Я тебе клянусь, что освобожу тебя, и мы навсегда будем вместе. У меня нет гарема, я христианин, ты будешь у меня одна, мы уедем далеко-далеко. Ты родишь мне кучу детей, но сейчас надо действовать. Переодень отрока в женское платье и выведи его с матерью в старую гавань. Ничего не бойся, хозяин твой в зиндане, вот тебе деньги для стражи и евнухов. Приводи их к Азовскому причалу. Сигналом будет троекратный крик кочета. Давай быстрее, нельзя терять ни секунды, пока тебя не хватилась султанская стража. Подожди, еще только один миг любви. Она повисла на Савве, дрожа от вожделения и страха, ее мокрые от слез губы целовали его нос, глаза, душистые черные волосы закрывали глаза, не давали дышать, парализуя его волю и расслабляя члены. Он уже прикрыл глаза и был готов отдаться этому порыву, но усилием воли оторвал от себя это дрожащее от страсти, почти детское тело. «Нет, любимая, так мы все погибнем. Бегство, немедленное, вот залог нашего спасения. А африканец этот гарантия нашей жизни. Слушаюсь, а повелитель моего сердца». Накинув покрывало, закрыв лицо хиджабом, Зейнаб покинула дом и скрылась в красном ночном тумане. Савва оделся и вышел за ней. Он шел сзади на безопасном расстоянии, мягко ступая кожаными сапогами по брусчатке старого города. Отпускать Зейнаб одну в такую ночь было опасно. Он шел за ней почти до ворот гарема и притаился в зарослях самшита, возле ограды. Рядом протекал арык, вода в нем была красной от крови. По течению плыли трупы янычар, с рассеченными, изуродованными лицами. Вокруг дворца бегали вооруженные люди, кто кого убивает, кто побеждает, было непонятно, все, как в аду. «Казни будут завтра», — подумал Савва, — «у нас есть время. За 3-4 дня, если будет попутный ветер, мы доплывем до Бургаса, а там добудем лошадей и дальше через Болгарию, Трансильванию и Бессарабию будем пробиваться в Новороссию. Главное — выйти из пролива незамеченными, только бы Зейнаб не подвела. В гавани уже ждет Филюга с Алешкой, Давыдкой и Земфирой. Что делать с мамашей отрока и Зейнаб, он пока не решил. Граф Петр присоединится к экспедиции уже в Бургасе. После казни визиря, ему в Стамбуле делать нечего, товарищка, под пытками султан Оглу обязательно расскажет, кто заплатил ему за восстание. Начало светать, шум на улицах утих, выстрелы отдалились и звучали теперь только в Галате, на другой стороне Золотого Рога. В полумраке из ворот вышли три женские фигуры, плотно окутанные в паранджи, и засеменили по улице в сторону старой гавани. Савва неслышно последовал за ними. Вдруг он услышал за спиной мягкие шаги. Бросившись к глинобитной стене, он слился с ее тенью и увидел, как за ним, метрах в 20 от него, крадется чья-то тень, а следом еще одна. «Не зря я пошел», — подумал Савва, — «начинается работа. Нельзя было отпускать женщин, но и нельзя засвечиваться. Надо идти сзади. Оставаясь у стены незамеченным, он услыхал тихий шепот преследователей. К его удивлению, они говорили по-русски. «Да это же Алешка!» Он уже хотел выйти из укрытия, но передумал и решил послушать, о чем они говорят. «Слышь, барин!» — услыхал он голос Давыдки. «Не управиться нам всей ватагой. Обуза нам бабы эти, только хлопоты с ними. Давай их здесь и порешим, а мальчонку сведем на ладью. Остынь, холоп!» Приказал воевода с бабами отплывать, а там как Господь распорядится. Может, и без провожатых доберемся, как государь сказывал. Так, подумал Савва, ребята лихие, ухо держать с ними востро надобно. Не зря за девкой пошел, не надо светиться, пойду сзади. Опять же охрана, но они в чем-то правы. Бабы, делу помеха. Придет время, будем решать. К рассвету все три группы добрались до причала. Спрятавшись за бочку с сельдью, Савва прокричал три раза кочетом, пустой причал отозвался таким же криком. Заверещали чайки и снова все смолкло. Из-за разбитой филюги показались Алешка с Давыдкой, а из запортового проулка вышли три женские фигуры. Савва вышел из укрытия, и вся группа в молчании проследовала к старой филюге, стоящей на якоре, и в тишине спустились в кубрик. Только здесь заговорил Савва. «До завтрашней ночи сидим здесь. Еды и воды у нас на 5 дней. Завтра после ночной стражи отплываем. Носа не высовываем. По нужде ходим здесь, женщины в тот угол, а мы в этот. Все, сейчас спать. Стража через 2 часа. Сейчас Алешка на часах, потом, ты, Давыд. Мальчонку-то покажи», — попросил Давыд. «В жизни черномазых негров не видал. Посмотришь еще, дорога длинная у нас». День прошел спокойно. Шум уличных сражений не долетал в старую гавань. Азовский причал, пустынный уже несколько лет за ненадобностью, не поищали ни рыбаки, ни стража. Изредка проносились с гортанными криками конники, выискивая мятежников. В одном углу просторного кубрика расположились женщины и ребенок. Мальчик снял паранджу и, подняв глаза кверху, сидя тихо раскачивался, бормоча себе что-то под нос. Алешка и Давыд с удивлением взирали на черного мальчонку, из-за которого разгорелся такой сыр-бор. По правде сказать, был он не черномазый, а какого-то пепельного цвета. Огромные черные глаза на выкате, пухлые губы, бантиком придавали ему неуловимое сходство с государем Петром Алексеевичем, в то же время вывернутые ноздри и большие надбровные дуги подчеркивали его неевропейское происхождение. Взгляд был испуганный и затравленный, видно было, что за последнее время на него столько навалилось всего, что только присутствие матери, прикосновение ее тонких рук и ласковое подвывание не давало его хрупкой психике сорваться и сойти с ума. Мать сняла паранджу, открыла лицо. Она оказалась миловидной молодой женщиной, очень тоненькой, с красивыми и тонкими чертами смуглого, почти коричневого лица. Молодая женщина ласково улыбалась, гладила сына по курчавой голове и что-то говорила на незнакомом нашим героям наречии, больше похожем на птичий клёкот. Савва обратился к ней на французском. «Как вас зовут, сударыня, и как зовут вашего сына? Мое имя Лугаль, а сын мой зовется Авраам, как и про отца нашего, но неверные прозвали его Ибрагим, так что он теперь и не знает толком, кто он», — ответила она с сильным акцентом. «А как вы, сударыня, оказались при Нидерландском дворе? Мы жили в большом лесу, на берегу озера, когда пришли белые господа. Меня купили у отца, подарив ему красивую одежду. Потом мы ехали по морю, потом приехали в Нидерланды, и меня пригрела госпожа Сабрина. Я была ее служанкой и фрейлиной. Меня показывали самому королю. А потом приехал большой русский король Питер. Он любил мою госпожу, Сабрину, а потом полюбил и меня. Он был очень хороший, большой, веселый такой. Он меня жалел и очень любил. У меня уже был сын, Алексус. Я родила его от французского посла господина де Моле. А потом родился Абрамчик, мой маленький. Мне его подарил король Питер. А почему ты его так назвала, иудейским именем? Когда мы жили в лесу, мы верили в Бога Единого и молились ему. У нас была книга, где, как говорил наш отец, написано о том, как наше племя произошло от праотца нашего Авраама и жены его Сары, и как наше племя вышло из пустыни в землю обетованную, и как рассеялось потом по всей земле в поисках спасения. Так ваше племя почитало веру иудейскую. Ну так, господин, мы и есть те иудеи, колено Вениаминова. Ну и дела, подумал Савва. Сыночек государев-то, негритенок этот, еще к тому же и жид. Вот чудеса, так чудеса. Мальчик сложил руки лодочкой и запел на незнакомом наречии, подняв голову кверху. «Барухата Адонай!» Пел он хриплым тоненьким голоском. Глаза его были полные слез и недетского смирения. Алешка с Давыдом взирали на это зрелище с нескрываемым интересом и не без участия. Им были знакомы эти слова старой хазарской молитвы. На Дону еще с древних, до татарских времен, селились рядом казаки-черкесы, и хазары, и иудеи. Некоторые казачьи станицы оставались иудейскими и по сей день. «А мальчонка не из казаков случаем будет?» — спросил Давыд. «А то в нашем краю много есть таких казаков, что похоже поют. Низовые, так те все понимают по-хазарски». «Нет», — ответил Савва, — «он из Африки родом». «А как племя ваше называлось, там в лесу?» — спросил он уже у Лугаль. «Мы звались Макалала, а народ наш назывался Зулу. Наши воины самые сильные во всей стране. У отца было 200 рабов и 30 жен. Он ходил в походы за большую реку и приводил оттуда много женщин. Потом появились белые господа и стали искать белые камешки. Мы ими играли в детстве, думали, что это слезы нашего народа, наших отцов, плакавших на стенах вавилонских. А они за эти камешки давали нам одежды и давали пить огненную воду. Только мой отец не пил, он говорил, что это происки сатаны, но люди его не слушались, и когда белые люди пришли с оружием, наши воины все были пьяные и не смогли сопротивляться их силе. Белые люди стали рыть большую яму и искать там эти камешки, а нам приказали им служить. Так за разговорами прошел день. Солнце клонилось к закату. Пора было думать об отплытии. Что делать с Зейнап и Лугаль, Савва еще не придумал. А вот на Земфиру у него были планы. Каким образом сложится побег, предугадать было трудно. Но по пути следования через Трансильванию и Бессарабию кочует много цыган, и, возможно, за свободу дочери барона они окажут неоценимую помощь. Как только солнце спряталось за гору, отплыли от причала. Алешка и Давыд, на веслах, Савва взял штурвал, и филюга медленно двинулась вдоль пустынного в этот час берега. Тишина оглашалась далеким городским шумом и криком чаек. Плыли не торопясь, держась в тени берега. Как только совсем стемнело, Алешка с Давыдом бросили весла и стали на парусе. Ветер дул попутный, и дело пошло веселей. По совиным расчетам часа через три они должны были проплыть первую заставу, самое узкое место пролива, перегороженное цепями. Здесь предстояло пройти досмотр и оплатить проход через пролив, заплатив проездную пошлину. Обычно первая и вторая заставы охранялись янычарами, они и получали львиную долю прибыли от проходящих судов. Казна ежегодно недополучала сотни тысяч лир дохода, а янычары покупали доходные дома, женщин и рабов. В полночь подошли к таможенному причалу. Надежда была на то, что в связи с восстанием, контроль будет не столь суровым, да и в гареме, возможно, не хватились беглецов, евнухам и стражникам было хорошо заплачено. По всем расчетам беглецов кинутся искать не раньше, чем через 2-3 дня. Причал освещался кострами на берегу, у которых сидели группами янычары, охраняющие пролив. Слышался шумный возбужденный спор, по-видимому, охранники обсуждали недавние события и пытались предугадать свою судьбу. А задуматься было о чем. Уже давно янычары, обуза власти, источник смуты, мздоимства и хаоса в империи. Время от времени происходили события, подобные вчерашним. Тогда или убивали султана и все его окружение, или султан расправлялся с верхушкой янычар, тогда летели головы тысяч солдат и офицеров этих неподкупных стражей порядка. На этот раз молодой султан оказался гораздо более решительным и энергичным, чем можно было предположить по первому году его правления, и судьба всего корпуса была под большим вопросом. Обычно для больших галер, иностранных судов и военных кораблей проход открывали только днем. Но малым рыбачьим филюгам можно было проплыть и ночью, через узкий, не более 20 метров пролив между надолбами, к которым крепились цепи, и причалом. Через этот узкий пролив и предстояло проплыть нашим беглецам после досконального осмотра судна. Договорились, что Савва де, хозяин лодки, Зейнаб же его жена, а остальные, их слуги. Едут они в Синопу к родственникам, а почему ночью, опасно в городе днем во время бунта. Говорить будет один Савва, представившись греческим торговцем, поставщиком женского товара для гаремов янычарских офицеров. Как правило, на борт для проверки входило 2-3 человека, так, что при возникновении опасности можно будет попытаться отбиться и в темноте уйти на веслах. Медленно лодка подплыла к причалу. На борт взошли трое янычар во главе с высоким, могучего телосложения, Агой, с крашенными рыжими усами, качающимся от выкуренного гашиша. «Салям алейкум, кто здесь будет хозяин?» Низким хриплым голосом спросил Ага. «Я хозяин», — ответил Савва, — «это моя жена», — кивок в сторону Зейнаб, забившуюся в угол, «а там наши слуги. Иду в Синапу, к брату, у него там есть товар для вас. Могу предложить по очень низким ценам. Так, будет врать-то. Ждем мы вас весь день. Баб из гарема воровать вздумали. Вот мы сейчас возьмем вас в оборот, да и сдадим куда надо». Рыжий Ага говорил с сильным акцентом, выдававшим в нем нетурецкое происхождение. «Так если и сдадите, то все равно не сносить вам головы. Вон в городе уши казни идут, никому пощады не будет. Наш султан оказался сильным человеком, хоть и молод, и за предательство ваше всех офицеров повелел схватить и никого не щадить. Так что утром ждите сипахов, и не поможет теперь вам ваша запоздалая преданность», — перешел в наступление Савва. Рыжеусый замялся. «А что, правда всех казнят?» — спросил смущенно он. «Да уж всех офицеров, без разбору». В этот критический момент послышался душераздирающий крик Давыда: «Братуха, Семен!» Рыжеусый осветил лицо Давыда и в ужасе отпрянул, потом бросил факел на пол и схватился с Давыдом в крепком объятии. Молчаливая сцена длилась несколько минут. Они смотрели друг на друга, пытаясь разглядеть один другого в мерцающем свете факелов. Только сейчас стало ясно, как два брата похожи, одинакового телосложения, глаза, нос, только один помоложе, крашеный, безбородый, а другой, сивый, заросший дикой бородой. Наконец объятия кончились. «Ты откуда? Это когда сюда? Зачем? Мать жива, отец?» — плакал Семен. «Как ты? Как Дон наш тихий, как Баркас. Эх, Семен, Семен, ну что ты? Что ж теперь, вот видишь, как свидеться пришлось. Эх, судьба. Батя, вишь, тогда и погиб, мать сгорела в хате, а я убег. Теперь вот видишь, службу царю нашему служу. Итить нам надобно, братуха, итить надоть. Помоги, Христа ради помогни, ведь сгинем оба два». Ноги не держали обоих, сели на пустые бочки, Давыд раскурил люльку. Все замолчали, янычары все поняли, у каждого из них могло быть такое, да и бывало не раз, бывало, что и на поля боя сходились братья или отец с сыном. А уж рассказов об этих случаях было не счесть. Ну а что было делать, ведь все они теперь рабы государевы. Первым нарушил молчание Давыд. «Семен, бабы-то нам ни к чему. Ты нам мальчонку только отдай, а баб энтих забирай, может так и спасешь жизнь свою. А без мальчонки энтого не сносить нам головы. Оторвет нам ее государь наш, Петр Алексеевич. Он, то построже султана вашего будет, и барам моим, и мне, заодно, башку снесет. А то пойдем с нами, авось к нашим уйдем, не пропадем. Подумать надо. На этих ребят я надеюсь», — Семен кивнул на двоих своих товарищей, — «но на берегу сидит наш Ашик, который обязательно донесет». Добавил, помолчав: «Сделаем так, ты и твой хозяин берете баб и выводите их на причал, как вроде вы арестованные. Потом по моему сигналу бьешь меня по голове, баб оставляешь, а сами бегите на лодку. Пока то да сё, вы уже будете в море. На второй страже сегодня ночью нет никого, все здесь, вас ловят. Плывите быстро, пока не организовали погони, я скажу, что вы плывете в Синапу, а вы уж уходите открытым морем на север, на Бургас. Авось еще свидимся. Ну прощай, братуха». Савва и Алешка одобрительно закивали головами. План был хорош. Учитывая темноту и неразбериху на берегу, он имел шансы на успех. Давыд схватил за рукав Зейнаб, а Савва поднял на руки легкую, как пушинка. Лугали они во главе арестантской команды вышли на причал. На причале Савва поставил на землю верещащую что-то негритянку и достаточно сильно ударил Семена по красной шапке рукоятью кинжала. Семен закричал и упал. Двое его товарищей, мешая друг другу, пытались схватить арестованных, но те рванулись и в один миг были уже в лодке. Алешка уже на веслах, Давыд прыгнул к нему на скамейку, а Савва к штурвалу. Земфира стояла возле борта, держа Абрама в объятиях, одной ладонью закрывая ему рот. Уже через минуту они были в темноте, метрах в 10 от берега. Раздался одинокий выстрел куда-то вверх, крики на берегу, бегущие тени людей, истошный крик Лугали. Последнее, что увидел Абрам, как его мать бросилась с причала в море и поплыла за лодкой. Через мгновение темнота поглотила и ее, и очертания берега, а еще через несколько минут и свет костров и факелов на берегу. Кромешная тьма окутала беглецов. Задул свежий западный ветер, парус надулся и лодка, подгоняемая неистовыми взмахами весел и попутным ветром, мчалась на восток, к выходу в Черное море, навстречу новым испытаниям. Глава 8. Алика. Цыганы шумной толпой. По Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой. В шатрах изодранных ночуют. Как вольность, весел их ночлег и мирный сон под небесами. Полуденный зной спал, небо окрасилось в чистые голубые тона. На востоке оно стало совсем синим, от ручья повеяло вечерней прохладой, природа ожила после дневного степного пекла. Место для ночлега было выбрано очень удачно, зеленая еще поляна рядом с чистым неглубоким ручьем, заросшим ивами и кустами боярышника, окруженная со всех сторон густыми зарослями тополя и дикой смородины. Проедешь мимо, по дороге, и не заметишь ни поляны, ни расположившегося на ночлег табора. Шум и гортанные выкрики поглощало окружающая зелень и журчание ручья. Все было подчинено привычному ритуалу, привычной последовательности действий и распределения обязанностей. Распрягли лошадей, повозки поставили полукругом, внутри этого полукруга женщины поставили шатры на одном шесте для каждой семьи и на двух шестах для Барра-Васила, полного коренастого мужика лет 40, лысого, как бильярдный шар, с окладистой черной, но уже седеющей бородой. Детишки постарше отправились в рощу за хворостом. Женщины укрыли внутренности шатров старыми и пыльными персидскими коврами, выгрузили скарб из кибиток и начали разводить костры для приготовления пищи. Мужики повели лошадей к ручью на водопой, да и самим не мешало помыться после пыльной, жаркой и утомительной дороги. После этого женщины приступили к приготовлению пищи, а мужчины расселись на корточках вокруг шатра Васила, раскурили трубки и принялись не спеша обсуждать дальнейшие планы. Место ночлега располагалось в 10 верстах от молдавского села Юрчины, рядом с дорогой на Долну. Предполагалось продать в Юрчинах котлы, корыто и сито, изготовленные в таборе. Кроме того, с табором шло до 20 лошадей, которых тоже можно выгодно продать в Юрчинах. За вырученные деньги можно было и оброк барину заплатить и подкопить немного на следующую зиму. Обсуждали также и вопросы перекочевки в Новороссию и на Волынь. По поступающим оттуда сведениям, собирается там большая русская армия и нужны ей будут и подковы, и мушкеты, и котлы. Так, что работы хватает, да и в рабстве у барина Константина Ралли больше жить невмоготу. Обсудить было что. Ромы племени Урсаря испокон веков были непревзойденные мастера по железу и дрессировщики медведей. Огромный старый урс Мишка мирно лежал возле шатра, тихо гремя ржавой цепью, изнывая от жары и ожидая вечерней трапезы. Беда пришла перед полуночью, когда догорали семейные костры, песни стихали, и табор отходил ко сну. Со стороны дороги раздалось конское ржание, ему ответили таборные лошади, яростно залаяли собаки. Из ночной мглы в круг света выехали 3 всадника. По выправке и по платью, это были не турки и не люди Ралли. «Кто здесь Булибаш?» – спросил, ехавший первым на вороном высокий чернобородый, одетый в черный камзол мужчина. Он спросил на языке серва Рома, который урсаря Ром понимали, как свой. Женщины и дети, сидящие у костров, тихо и незаметно исчезли в шатрах, мужчины, сгрудившись в плотную массу, двинулись навстречу гостям. Васил выступил вперед. «Я Васил Вицабари, господин, откуда наш язык знаешь? Я Савва Лукич из Рагузы, кочевал с вами много лет тому, язык знаю от народа вашего и от серва Рома. Нет у меня злого умысла и мои люди зла не желают. Мир вам и удачной торговли и богатства вашей вицы. О, да ты и обычаи наши знаешь, а какое дело у тебя, барин, будет? Могу ли я с тобой о делах поговорить один на один? Мои люди у кибиток постоят, а твои пусть отойдут, а мы сядем и поговорим. Ну что ж, входи, гость, садись, отведай нашей скромной пищи», — подал знак, и мужчины отошли к шатрам. Собаки от ярости заходились, лошади никак не могли успокоиться, все фыркали, становились на дыбы. «Цыц, проклятые!» — рявкнул Васил. Собаки отбежали, продолжая брехать издалека. Наконец все успокоилось, и Савва с Василом приступили к неторопливой беседе. Говорил Савва, Васил пыхтел трубкой, сопел и внимательно слушал. Содержание разговора было таково. Савва просил спрятать в таборе на время от турецкой стражи молодую Рома Серва и черномазого мальчонку, а в качестве охраны — молодого казачьего русского офицера и его денщика-казака. Сам он, Савва, будет гостить у барона Ралли в поместье и наблюдать со стороны за ними. В дальнейшем Савва предлагал табору откочевать в Россию, обещая протекторат и благодарность русского царя и освобождение от крепости. «Чем гостей твоих кормить буду?» – спросил Васил. «Не беспокойся, на прокорм получишь годовой оброк и денег на покупку лошадей. Кроме того, даю тебе еще денег на случай судебных тяжб и на свадьбу дочерям твоим, если они есть. Щедр ты, барин, значит, очень нужно тебе. Может, чего еще у тебя попросить? Бара, я забыл сказать тебе, что это не я, а сам царь Петр просит тебя, а если откажешься или продашь, то милость господина Ралли покажется тебе раем. Скоро он со своим воинством одолеет турок и вся Бессарабия перейдет под его руку. Ой, господин, ты мне не грози, у меня барин есть. Ром всегда были в ладу с законом, негоже нам против власти идти, опасно для животов наших. Мы народ мирный и никогда против власти не бунтовали. Ну и не бунтуй, возьми моих людей на месяц-другой, и получишь бакшиш». Васил замолчал и несколько минут сидел задумавшись, пыхтя трубкой. «А что за женщина-серва Рома у тебя, как ты ее нашел?» «Выкупил в Стамбуле на невольничьем рынке. Говорит, что дочка дурицкого Булибаши. Молодая еще, 15 нет. Девка нетроганная, так что позору не жди. А мальчонку Черномазова береги пуще сына своего. За него весь табор ответит головами вашими черноголовыми». К костру подошла старуха с трубкой, мать Васила. «Не слушай его, сынок, гони прочь этого гажи. Негоже нам ромам против власти идти, горя нахлебаемся. Помолчи, старуха, здесь дела мужские». Помолчав, добавил, «Сейчас поспите в кибитке, а утром совет держать буду». Распрягли лошадей и устроились на ночлег. Табор постепенно отошел ко сну. Утром все мужское население табора собралось на совет. Согласно обычаям, решение такого важного вопроса могло быть принято только общим собранием всех мужчин табора. «Так что, Ромалы, как поступим, возьмем людей к себе?» – вопрошал Васил. «Так ведь, если господин Ралли прознает, не сносить нам головы. А если царь Петр сюда придет, или мы захотим в Россию перекочевать, то нам еще хуже будет. А если турки прознают? А вы не болтайте лишнего и не прознают. А как пересчитывать будут, да оброк собирать, а у нас люди неизвестные. В общем, скажу так», – заключил Васил, – «и так беда и эдак. Нет у нас выбора. Этот господин в дружбе с барином, все равно беда нам будет, а уважим, глядишь и деньги появятся, да и в России сказать сможем, что царю помогали, что поброк снизил и свободно кочевать разрешил. А дел-то наших никаких, людишки эти пусть работают с нами наравне, а девка эта просить пойдет, танцевать и гадать будет, все ж обществу прибыль. Может, еще и замуж отдадим за Синти, глядишь и с русской Рома породнимся, тоже выгода». Цыгане молчали, напряженно обдумывая слова бара. «Добро говоришь, Васил, как сказал, так и сделаем», – заключил Иона, высокий худой ром. Остальные промолчали. «Ну, знать так тому и быть», – заключил Васил. Через 3 недели Алексей, Давыд и Абрам вполне освоились в таборе. Поводырь медведя Иона обучил казаков нехитрым приемам дрессировки, и Алешка с Давыдом ходили по селам, показывала уникальный номер. Алешка вел медведя на цепи, тот выполнял различные команды, приседал, кланялся, клянчил денег, потом вдруг внезапно срывался с цепи. «Помогите, спасаетесь!» – кричали цыгане. Мишка рычал, поднимаясь на задние лапы, пускал слюну, кидался в толпу. Селяне разбегались, женщины и детишки визжали от страха, но тут появлялся Давыд и начинал бороться с медведем. В смертельных объятиях сходились могучий зверь и бесстрашный человек. Толпа взирала на эту схватку с восхищением и страхом. В конце концов, человек побеждал зверя, и Мишку снова сажали на цепь. Номер производил на крестьян неизгладимое впечатление, и они щедро одаривали цыган мелочью.